Часть 14. К счастью, мы разгадали сообщение, спрятанное Гаэнтооэ, и на этом конец. Нет, еще не конец. Скорее, все трудности только впереди. Нужно будет приложить много усилий и труда. Физического труда. Но сперва нужно было освободить место, чтобы разобрать Фусуму, поэтому мы с Оги-куном принялись за уборку в принудительном порядке. И хотя тема уборки проходит через всю историю красной нитью, на деле расчистить пол, дабы разобрать на нем одну створку Фусумы, оказалось делом не из легких. Говорят, чтобы спать, достаточно одного татами, а чтобы стоять не более половины. Поговорка имеет значение: человек должен быть доволен тем, что имеет, не прося большего. Но мне казалось, что расчистить достаточно места для одной створки Фусумы будет сложно. Жизнь вообще штука сложная. С помощью инструментов мы аккуратно разобрали Фусуму на части, чтобы потом ее восстановить, если это будет возможно, и вытащили из нее деревянные рейки. Затем выложили их в ряд. Выложить в ряд. Вернее, соединить. Соединить костяк. Как в Сударе. Шторы из бамбуковых планок. Нам потребовалось время, чтобы методом проб и ошибок составить из них карту. Мы соединили боковины реек таким образом, чтобы планки сложились в рисунок, начертанный от руки. Если посмотреть на каждую рейку по отдельности, то кроме нескольких черных линий, ведущих в разные стороны, ничего не увидишь. Но стоит соединить рейки правильно, и линии сложатся в рисунок. Получается своеобразный трехмерный пазл. Разгадав шифр, который только напоминал пазл, я в конечном счете наткнулась на пазл настоящий. Если бы пришлось расшифровывать еще и эту карту, я бы уже сдалась. Но, к счастью, она мне показалась совершенно обычной. На карте было отмечено место неподалеку отсюда. Правильно ли думать, что там находится очередная часть мумии? Черт возьми! Я думала, что спрятать криптограмму в Фусуме – дурость. Дурость, да и только. Но получается, что смысл был в самой Фусуме? А криптограмма – что-то вроде руководства пользователя или инструкция? Если учесть, что ради получения карты сокровищ понадобилось целых 2, а то и 3 этапа расшифровки, и все ради того, чтобы вернуться к тому, с чего мы начали, то происходящее смахивает на какую-то дурную шутку. С другой стороны, не разгадай шифр, догадались бы мы, что надо разобрать Фусуму и соединить ее рейки, чтобы посмотреть, что на них начертано. «Ха-ха, ну что, на этом все, да?» – поинтересовался Оги-кун. «Хорошо, размяли мозги». Уже смеркалось, а я и не заметила. Похоже, в конечном счете я потратила остаток дня на решение загадок. Разобранная на части Фусума занимала единственный клочок чистого пространства, а вокруг по-прежнему высились горы хлама, так что мне казалось, будто сегодня никакой уборки и не было. По правде говоря, что бы я ни делала, все в итоге было напрасным. Что ж, перенесем уборку на завтра? Знаете, во время генеральной уборки всегда кажется, что чем дольше наводишь порядок, тем больше хаоса становится вокруг, так что не корите себя. Завтра я снова приду вам помогать, поэтому не расстраивайтесь, прошу вас. В любом случае, разве не здорово, что мы разобрались хотя бы с шифром? Нет. Я покачала головой, стараясь умерить его энтузиазм. Скорее, все трудности только впереди. Нужно будет приложить много усилий и труда. Физического труда. А? Что вы имеете в виду? Ведь завтра мы должны как можно скорее добраться до того места, указанного на карте. Мы должны пойти и забрать хотя бы одну часть мумии. Разве ты не говорил, что кто-нибудь беспечный может беспечно ею воспользоваться? Нужно избавиться от мумии раньше, чем это произойдет. Да, говорил. А все потому, что вы, Суруга-сэмпай, утверждали, что просто разгадаете шифр и на этом остановитесь. Оттого я и начал думать, что завтра придется снова подначивать вас на это дело. Он что? И завтра собирался подстрекать меня. Ну да, это же Оги. Слово Оги означает веер, а аору, подстрекать из предыдущего предложения, в прямом смысле означает колыхать, раздувать. То есть Ошина Оги как веер раздувает пламя, разжигает, способствуя развитию дальнейших действий. Да уж, моего Кахая радует несчастье всех людей без исключений. Почему вы передумали? На ваше решение повлияло какое-то событие, пока я разговаривал с Арараги-сэмпаем? Вы тогда сказали, будто видели что-то. Ох, не знаю. Да, это она объяснила мне, что ситуация серьезная, но я боюсь, что согласилась собирать мумию по наивности своей. Однако мне кажется, что в конечном счете это не имеет значения. Разумеется, я разгадала шифры благодаря тому видению, но она, вернее, те двое, сказали, что можно не заниматься поиском частей мумии, что можно не следовать воле Нумати Роуки, что можно не следовать завещанию Гэн Тоэ. В таком случае это мое собственное желание. А что тогда делать с уборкой комнаты? Подумать только! Предлагаете оставить вашу комнату в таком безобразии? В таком жалком состоянии? Оги-кун почему-то начал вещать как какой-нибудь актер, требуя от меня объяснений. Он реально развлекается. А, точно. Хорошенько поразмыслив, я поняла, что он мне кого-то напоминает. Да, он напоминает меня саму. Точная копия прошлогодней Камбору Суруги. Я извинюсь перед Арараги-сэмпаем. Буду просить... умолить со слезами помириться со мной и навести порядок в моей комнате. Потому что у меня теперь появились другие дела. Я разберусь в своих чувствах и не буду больше копить ни стресс, ни желания. Оги молча слушал. Я хотела стать похожей на Арараги-сэмпая. Быть такой же доброй и отзывчивой, помогать другим людям. Но мы с ним явно разные. Как бы сильно я этого не желала, я не Арараги Кайоми. Не Нумата Роука, не Гаэн Тооэ. И уже тем более не Синдзигахара Хитаги. Я должна быть собой. Если Арараги-сэмпай глупец, который всегда сражается и приглядывает за близкими ему людьми, тогда я стану глупцом, который будет всегда сражаться за совершенно незнакомых ему людей. За тех легкомысленных и безнадежных, кто по недальновидности своей склонен допустить ошибку. Тогда я стану лучше Арараги Кайоми. Камбору Суругой. А вот кем я желаю стать. Часть 15. На следующий день мы с Оги-куном направились в указанное на карте место и все-таки смогли найти там мумию, отыграв тем самым роль двух безбашенных и, чего греха таить, отменных авантюристов. К сожалению, мы обнаружили всего лишь одну часть мумии, хотя я ожидала большего, ведь до нас этот тайник никто не находил. Если сравнить целую мумию с количеством знаков, обозначающих звуки в алфавите, то получается, что мы нашли два знака из 46. Маленький фрагмент. В японском алфавите 46 звуков. Не рискну сказать, будто бы мы пахали как проклятые ради такой ерунды. Просто когда вспоминаю, насколько малую часть мы нашли, даже не руку, а что-то совсем крохотное, это доводит меня до бешенства. Уже сейчас хотелось бросить задуманное, но после того, как я столько времени разглагольствовала перед своим кахаем-напарником, отступить уже не могла. Пришлось заставить себя потерпеть. Но это же только начало. Начнем с малого и попытаемся понемногу и без спешки собрать всего демона. В моей комнате еще есть 7 нераспечатанных фусум. Последние летние каникулы в старшей школе станут, видимо, самыми долгими за всю мою жизнь. Сколько бы тел я ни нашла, буду искать дальше.